там, где всегда в 10 часов вечера. Записка числом не помечена. Угодно вам взглянуть?» — спросил он, показывая рукой на кучу бумаг. Федосьев сделал отрицательный жест, закрыв на секунду глаза. В-третьих, розыск установил путем опроса прислуги того дома, где живет Загрядский, что он ушел вчера из дому около 5 часов вечера, вернулся поздно, а утром, часов в 9, опять ушел из дому, чего обычно не делал. Я, разумеется, не думаю, что он скрылся. Это значило бы себя выдать. Но до сих пор я не мог его разыскать и допросить. Наконец, в-четвертых, квартира, где умер Фишер, отпирается особым никелированным ключом довольно сложной формы. Сыскной полиции удалось отыскать по соседству с квартирой слесаря, у которого этот ключ был заказан. Слесарь утверждает, что сделал в свое время 2 таких ключа, сделал по заказу господина, приметы которого совпадают с приметами Загрядского. Вот пока все. За квартирой Загрядского ведется наблюдение. Если этот господин на допросе не установит безусловного алиби, я его арестую. Ваше превосходительство, видите, что в деле трудно предположить наличие политического элемента. «После Фишера осталось завещание?» — спросил Федосьев, не поднимая глаз и барабаня пальцами по столу. «Здесь, в номере...» Завещание не оказалось, но мы нашли ключ от сейфа в банке. Может быть, завещание там или у нотариуса? Это выяснится не сегодня-завтра. Я вам буду чрезвычайно обязан, если вы дадите мне об этом знать, когда это выяснится. Об этом, а также обо всем, что будет найдено в сейфе. В несколько часов вы установили очень многое. Кому поручен розыск по этому делу? Антипову? Да, Антипову. Желаю вам успеха. Он пускал полицейских собак? Нет еще. Это иногда, далеко не всегда, впрочем, достигает цели. Я нисколько, разумеется, не настаиваю, это ваше дело. Мое дело только быть в курсе. Надеюсь, будете меня осведомлять и дальше. Еще раз благодарю и прошу извинить, что побеспокоил понапрасну. Он встал и простился. Следователь сделал несколько шагов, провожая его к выходу. У двери Федосьев остановился и спросил: «А что же Александр Михайлович Браун? Его вы, собственно, почему к себе вызывали? Я встретил его, входя к вам. Он живет в этой гостинице и был знаком с Фишером. Я рассчитывал кое-что у него узнать. И что же, узнали что-нибудь?» «Почти ничего. Ваше превосходительство, его знаете?» «Мы учились одновременно в университете, правда, по разным факультетам и курсам. Он по происхождению из немцев? Не могу вам сказать. Вероятно, из обрусевших инородцев. Интересное лицо. Он знаком также и с Загрядским?» «Да. У нашего знаменитого ученого странное знакомство. Не у Загрядского ли он научился пить вино с утра?» Федосьев негромко засмеялся и вышел из комнаты. Глава 8. Холл гостиницы «Палас», ярко освещенный люстрами, был переполнен. Столики сияли белоснежными скатертями, серебром. Скрипач, толстый румын с потным оливкового цвета лицом и черно-синими волосами, на бойкой руладе оборвал модную песенку и, радостно оглядев публику, заиграл румынский гимн. Никто не поднялся. Послышался смех. Скрипач раздул черные ноздри и возвел глаза к люстре, но, по-видимому, не слишком обиделся и принял смех как должное. По лестнице, в шубе, опираясь на палку, спустился Браун и прошел мимо холла. Мальчик в курточке с золочеными пуговицами повернул перед ним вертящуюся дверь, подуло сырым холодным ветром. На мачте зимнего дворца Ветер трепал штандарт.